И что новое да интересное было? Вот этот разговор писался буковками долго, а реально отцам занял времени не более чем четверть часа, то есть столько, сколько мы добирались от отбитого склада к бухте, к стоявшим там двум нашим лодкам. Все, как обычно, ну кроме оружия. А конкретнее, практически то же самое, что пару часами ранее осматривали на невидимом. Радиорубка, даже до того, как лежит на столе инструмент, копия, печь, голландка, склад продуктов, посуда, все один в один. Вот удобств в помещении нет, а душевые есть. И спальный отсек рассчитан всего на 6 человек, а не как там, на 24, вот и все. А, чуть не забыл, рассказывает малый, все надписи, и на рации, и на продуктах на русском. И еще, там не было, а тут есть, 6 штук древних керосиновых ламп летучая мыша, и к ним квадратная 20-литровая фляга для заправки, и 12 запасных стекол с фитилями, в картонных коробках по 4 штук. Оружие, его было неожиданно много. Из обычного, 3 нагана, 3 ружья одностволки, 3 таких же, как и у меня, авски, а из необычного, 3 ручных пулемета, дегтяря с огромными дисками сверху, вместе со стойками, креплениями, типа турели. Ну и солидный такой запас патронов ко всему этому добру. Догнали Гуляну очень быстро, она даже не успела подойти к входному каналу в эту лагуну. Генка сразу пересел к себе, а часть пассажиров перебралась в эти две лодки, и мы двинулись домой. Но, только выйдя на открытую воду, как малого вызвал его зам, что ушел с остальными судами к тому, второму микроархипелагу, запланированному сегодня к осмотру. День 32. Интерлюдия. Радиопереговоры во время ожидания. Что такого, и кого такого, смогла найти вторая группа поисковиков в своем микроархипелаге. Интерлюдия. Радиопереговоры во время ожидания. Что такого, и кого такого, смогла найти вторая группа поисковиков в своем микроархипелаге. Ну что там у тебя такого случилось? Чуть с легким раздражением спросил адмирал у своего верного зама. Ты уже управился у своих? Вполне. Даже вышли с пассажирами на чистое море. А что, тут такое дело. Только не психуй, добро, не в службу, а в дружбу. Будь добр, подожди нас примерно час. Проблемы, раненые, что там у тебя? Да все целые. Но вот проблемы есть небольшие, мы хабар ухватили столько, что все три мои посудины чуть воду бортами не черпают. Разгрузить бы нас, хоть немного. Ты, самое главное, не спеши, а место есть. В мою Гуляну можно почти с полтоны, но только в фарпик воткнуть. А остальные, ну тоже килограмм по 300-400 и они у тебя заберут. Что ты там такого выхватил-то? Только груз, а люди-то хоть там были, или нет? Да, были, уже, были. Идут вот сейчас со мной. Много, полный комплект, 24 человека. Если хабар везешь, то наверняка смог и склад прибрать к своим рукам, да не я это, они сами. Давно еще, взять-то они его взяли, только никуда применить не смогли. Хмык, плачу и рыдаю, колись давай. А что такого несъедобного там могло быть? Аж интересно, смеяться не будешь, с чего бы это? Честно, ты что, прикалываешься? Просто хабар такой неоднозначный, что даже и не знаю, как его обозначить. Да швейная мастерская со своим складом там была, а точнее, само содержимое путевого и большого склада и 30 разных современных электрических машинок. Ну и что тут такого стрёмного? Ну, ткани, ладно и это сойдет. Ну, много, и что тут такого? Хорошего хабара много не бывает, точно тебе говорю, как ваш старший. Всему найдем применение. Ведь была у нас уже такая находка, была, что Маша, то есть Мария Романовна, с ней решила сделать. Ведь помнишь, вот и твое тоже все пойдет в ту же швейную мастерскую. Из моего нужно только женское шить, празднично выходное. Оно тут, все такое, такое легкое да воздушное. Этих тканей, судя по списку, что за время своей робинзонады составили местные девчата, больше 20 видов. И из всего этого я лично знаю только одно название – шелк, а все остальное даже и не слышал. Да их немало, рулоны, судя по найденной ими спецификации, по 100 кил, и их по 2 каждого вида. Ну ни хрена ж себе. А я о чем? И, как в прошлый раз, огромное количество всякой во, нашел слово, фурнитуры, ленточек, оборочек, хрени всякой мешки. В буквальном смысле этого слова. Одних ниток, всяких разных цветов и толщин, 6 картонных ящиков. А плюс само оборудование, его аборигены тоже все пересмотрели. Вот подсказывают, 32 разных аппарата есть, от каких-то отпаривателей до всяких обметывателей. Не спрашивай ничего, прошу. У меня за это время, что связался со всем этим, от таких словечек и так голова кругом идет. Ладно, хи-хи, живи, до дома. Там тебя все наши девчонки зацелуют всего, а ты до самой макушки. Это ж им какой подарок будет, шик просто. Реальный пацанский подгон, ага. И я так же подумал в первый момент, а когда узнал, кого тут нам подкинули экспериментаторы в этой группе, так утвердился в этом мнении, полностью. И кого? Из девчат, кстати, их всего шестеро на всю толпу парней, дизайнер, модельер одна, вторая, технолог, самая старшая, 28-летняя, портная, закройщица и две швеи. Так это что, судя по их специальностям, скорее всего это шикарное ателье сюда сдернули, ага, только они не из одного, хотя и жили все до того в Свердловске, он сейчас Екатеринбург называется, а из разных, по всему городу надергали, там и наладчика оборудования даже дали, представь себе, явно направляют наших на организацию своего такого дела, видно тем смотрящим не нравится то, что все женщины ходят безликими, в одних только штанах да камуфляже, эстеты, блин, а кроме этого, что там, в том складе, было, да ничего существенного, обычный, для нас, комплект для нормального проживания 8 человек, ну, если не считать того, что в этот раз, впервые попалась лодка, резиновая, нульцевая, свернутой в чехле ее нашли, вот та тройка парней, что оказалась у склада, отбив его у все той же обезьяны переростка, на ней и собирали всех вместе. Неужели они с винтарями туда перенеслись? Не поверишь, но да. Хоть с оружием почти все туда попали, но только эта троица, с боевым. Один из февраля, с охоты. Второй, провалился летом, браконьерствовал втихую в тайге. А третий декабрьский, под Новый год парниша собрался в одиночку попраздновать, побухать, заливая горечь ушедшей обманувшей его жены. Ну и пострелять. И, если у первого была обычная тулка двухстволка 12-го калибра тю-тю-тю, а как это он вышел на охоту, разрешенную, с бумагой в кармане, и с пулевыми патронами в рюкзаке, нужно будет порасспрашивать, интересные перипетии жизни вырисовываются. У второго было два ствола, тут, на островах, он и не подумал о таком нарушении закона таиться. Разрешенка на Тигр 7,62 х 54 мм. И нелегал Винчестер 12 калибра, а у декабрьского раритет при себе был, трофей еще его деда, привезенный из Германии в 45-м году, трехстволка, которые выпускались для пилотов, Сауерунд СПХН М30 Дриллинг, откуда я об этой машинерии слышал, да дед двоюродный таким же владел, и, по хорошему настроению, давал мне с ним повозюкаться, вот они, все трое, скооперировавшись на время тщательного осмотра своего крохотного островка, обнаружили вначале деревянный сруб в самом его центре. Попытавшись к нему добраться, чуть не попали под раздачу у шерстяного охранника. Вовремя сообразили, что делать, и, во второй раз, применив свое оружие, обнулили его. Ну а потом, как и везде, как и всегда, осмотр затрофейного, обыск на наличие тайников, обустройство в нем, и в тот же вечер первый выход к соседям и за соседями. В этой лакуне пригодных для жизни, условно пригодных, оказалось три клочка настоящей суши. Этот их главный, названный первопокорителями его просторов Ивантеева, в память о своем районе в городе, был как и те два, практически идеально круглым, чисто песчаным, диаметром почти в сотню метров, а более мелкие даже не дотянули и до полусотни. Воды ни на одном не было от слова «вообще». Вначале ее брали только в заказе, а потом нашелся спец по нетрадиционке, и подсказал вариант с большим куском пленки, подвешенной за углы, и камни в ее центре. Конденсат, скапливаясь на нижней поверхности, стекал в бутыли, десятки. Тем и жили. Так, мы вас уже видим невооруженным глазом, значит ходу осталось всего минут 15. Продолжаю. Одной коммуной они прожили всего дней 5, а потом дружно перегрызлись, разделились, и раздежались на три части. Забыл сказать, кто туда попал. Две группы реконструкторов, но не знающих вообще друг друга, так как все состояли в клубах разных районов города. Они и составляли основную часть этого сообщества. Первая восьмерка должна была отыгрывать битву во время русско-японской войны при Мукдене. 8 корейцев представляли себя пехотными джапами во главе с мелким командирчиком. У них всех были ММГ «Арисак», и у старшего револьвер. ММГ, макет массогабаритный, чаще всего этими макетами было обычное, но выхолощенное оружие. выхолощенная, не способная вести огонь любыми типами патронов, как боевыми, так и холостыми. Вот они и зацепились за что-то с членами второй команды, что должна была участвовать в эпизоде обороны Ленинграда. Кстати, вся эта восьмерка была с все теми же ММГ, но только автоматов ППС. Перегрызлись, рассорились и разбежались по мелким островам, жили отдельно, воду добывали каждый себе, а централы занимались только обеспечением их едой, то есть продуктами. А на Ивантеево остались все девчата, толкинисты-ролевики из «Властелина колец» и те, кто эльфов косплеил, и пара первопроходимцев, первый и третий. Так что, когда мы туда пришли и предложили как вариант для всех переселение к нам, особо колеблющихся не было. Парни, горячие финские парни из той стороны, из той, только поставили условие, жить каждая из их групп как отдельно одна от другой. И ты, конечно, пообещал. И что тебе скажет за это глава, ты подумал? Конечно, корейцев можно отправить в полном составе на усиление гарнизона хвоста, а вторую команду сплавить в обмен на кого-то другого на базу. Кстати, они, несмотря на свое такое увлечение, все восемь, работяги, пять станочников, как я помню, Андреевич, глав мех того острова, искал себе спецов. Потом радиомонтажник с какого-то завода их города, мастер-ремонтник компьютерной техники и мастер по ремонту телефонов. Ты прав, этих всех базовцы без проблем заберут к себе. А корейцы, кто тогда, не поверишь, честно, смех и грех. Два пипса, следок из Угра, три телохранителя и пара мастеров с Токио. Пипсы, ППС, патрульно-постовая служба городдела. Раньше ее называли именно так, Угра, уголовный розыск. 100, станция технического обслуживания автомобилей. В данном случае, корейского Kia. Так что как раз там им применение сразу найдут. И, спасибо за то, что подождали. Мы уже рядом. Потом был неприятный процесс с перегрузки тяжести на воде, укладка его поудобнее, и, через некоторое время объединенная снова эскадра пошла обратным курсом. Теперь уже точно домой. День 32, часть 7. Идея, поданная Оксаной, начала воплощаться в жизнь. Пока что только на базе. Вспоминает свой поход и находки во время его командир рейда поисковиков все той же базы. День 32, эпизод 7. Идея, поданная Оксаной, начала воплощаться в жизнь. Пока что только на базе. Вспоминает свой поход и находки во время его командир рейда поисковиков все той же базы. Этот день, который стал и для Дробова, коменданта, с утра пока еще коменданта базы, и для всего гарнизона, базировавшегося тут, и рабочих, живших на ней. Первым днем, когда Олег в полдень, обычное время для общения с компом устроителей этого эксперимента, зарегистрировал на этой территории отдельное сообщество, активировав в специальном помещении свой терминал поставки, и назначил, опять же, самого себя его главой. Не по своей воле он на это решился, вовсе нет, а только лишь под давлением серьезных аргументов, которые ему прошлым вечером привел Стас. Да и тут, на самой базе, он не единолично принимал это решение. Уже после накачки главы Победы, когда до этого времени все они и числились, хотя очень и очень давно жили отдельно, Дробов с самого утра вызвал к себе руководителей основных производств и направлений, вначале пересказал весь тот разговор, потом включил им прослушать его запись, в подтверждение того, что он не сепаратист, и не планирует в только одно лицо объявлять тут якобы независимость, а действует строго по приказу своего вышестоящего руководства. В кабинете, в числе присутствующих были, Кресс, как начальник всей судостроительной программы, и одновременно, главный проектант верфи, Макс, как один из тех, с кем глава Победы начинал свой освободительный поход, и Петр с Чесни, они оба представляли на этом совещании свой мини-производственный цех и, одновременно, радиолабораторию. И, конечно, Иван Андреевич, или как к нему уже привыкли обращаться, просто Андреевич, главный инженер, главный механик и главный станочник всего их механического оборудования и мастерских. Ну и что вы можете мне подсказать в силу сложившейся ситуации? После всего этого задал он им вопрос, как говорится, на засыпку, приказ командира есть, и, даже, в виде совета. Но он еще вечером выделил мою плиту из тела общего терминала, и она вот-вот придет с утренним катером сюда. Так что, как говорится, пути назад не предполагается. Тут вот какое дело, Олежка, так, чуть фамильярно, по-семейному, после длительных раздумий обратился к нему самый старший из присутствующих, Арнольд Янович, мы ведь все, в отличие от нашего главы, да-да, нашего. Несмотря на это его распоряжение, лично я только так и буду его считать, нисколечки не разбираемся в той кухне экспериментаторов. Ведь никто из нас оператором у себя не был. Да, даже, если кто и был, то недолго, и то, что он мог знать и понимать в ней на том, начальном уровне развития. А тут, в свете этой сложившейся ситуации, не разберемся ни с чем, я так думаю, совершенно. И что мне теперь делать? Если Стас, встрял в разговор старших Максим, считает, что это будет лучше всего, то нужно пробовать. Не могу предсказать всех нюансов точно, но одно знаю, в самом хреновом, извините, что ругнулся, случае, мы вполне можем снова обратно войти в основной состав победы. Это если с поданной идеей ничего не выйдет. А если то, что мы теряем, ничего, совершенно, поверьте, зато приобретаем просто огромный простор для дальнейшего развития. С чего ты так решил? Не унимался Дробов, который и понимал все то, что ему было приказано свыше, но до ужаса не хотел вешать себе на шею проблему с обеспечением. И еще, честно говоря, боялся той работы с непонятным терминалом, да только одно питание для всех нас загонит в угол. Не понял, дискутирует с ним Макс, неужели ты считаешь, что приказав нам отделиться юридически, прекратятся поставки всего того, что нужно, фактически. А вдруг, чтобы не было с обоих сторон непоняток, связывайся с главой, и сразу же решай все эти, вдруг появившиеся вопросы. Это к спорщикам Крестс вновь вклинился, не может быть такого, чтобы он это не понимал. Вот на этой ноте первый раунд местного совещания в верхах был успешно закончен. Олег вызвал прямо из кабинета по внутренней связи Карачу, затребовав Стаса для выяснения всех ситуационных вопросов, при этом не отпустив всех тут присутствующих по своим делам, здраво рассудив, что пусть-ка и они все это услышат. «База, что там у вас случилось?» Через время ответил Иванович. «Срочное, или так, поговорить захотелось?» «Глава, тут такая проблема», ответил тому Дробов, и подробно пересказал весь только что произошедший у него разговор, заодно высказал все те опасения, что только смог придумать. «Так, начну с самого конца. Твои собеседники нас слышат?» «Конечно, громкая связь включена, как и запись переговоров. И тех, наших, и вот этих. У меня с контролем строго. Значит так, для всех вот это сказанное, просто его нежелание брать на себя обязанности главы, и не более. Все остальное, отговорки. Почему я принял такое решение, вам понятно. Если нет, повторюсь. Потому, что рассказала соседка с независимости, ей обрубили увеличение веса заказа при наборе его в 400 килограмм, или как для них, это 267 человек. А... так как мы, давным-давно, еще в самом начале этой эпопеи, получали дважды проценты, раз по 50 грамм на каждого, а вторично по 100, то нам рубеж будет выставлен в 243 человека, так что до него нам осталось все семеро, а при наших темпах поиска новичков, уже сегодня Рубикон будет пройден. Не то, что я настолько жадный или меркантильный, нет, но если есть такая возможность, то почему ей не воспользоваться? Не выйдет, не разрешат экспериментаторы такой финт ушами, ну и ладно, переживем. Как не были богатыми, нечего и начинать. Так, вроде, говорится, ну а если то у вас там, на месте, просто-напросто, появится возможность брать то, что необходимо срочно, и все. Остальное же, как и поставлялось от нас, так и будет, ничего в наших взаимоотношениях не изменится. Ну только, может быть, будем лишних у вас людей постепенно забирать. Нет у нас лишних, самим не хватает. Неожиданно вырвалось у Дробова. Вот видите, он и проговорился. Так быстро, что даже сам этого не заметил. Кстати, для всех, у нас появилось свежее мясо. Для почина вам пару солидных его кусков сегодня привезут. А как попробуете и распробуете, расскажу, что это. И поделимся, как его добывать, и как сохранять свежим надолго. Еще вопросы будут? Сейчас, точно нет, подойдя к столу и взяв микрофон в руку, ответил Янович, а в будущем, гарантированно, как появится, так и станем разбираться. Олег, ты как, поисковиков уже отправил, должны вот-вот отходить. Мы уходили с раннего завтрака, они еще доедали, громко за всех ответил Макс. Хорошо, тогда так, передай по команде, что от нас, вас, дальше на север минимум в 30-40 километрах начинается вторая линия микроархипелагов, идущих своей массой уже на восток. И им задание, начинать с первого, и сколько успеете. А почему, на восток, и своей массой, вторая линия, как и уже дружно пройденная нами первая, идет в направлении запад-восток, ну или наоборот. А почему масса? Так их, как и раньше, 14 штук в ней. Вот и начинаем работать, каждый со своей стороны. Добро, уже поуспокоившись и поняв, что от нежданной нагрузки не сбежать, ответил Дробов, сейчас вызову старшего группы и передам приказ. На этом проблемы, от которых тот стремился всеми силами убежать, частично закончились, и начались обычные трудовые хлопоты. Передав прибежавшему старшому поисковиков рекомендации сверху, и пожелав им всем удачи и 7 футов под килем, а чем услышал от экипажа Арктики, занялся ставшей уже привычной текучкой. Как только тройка парусников-самоделок прилично отошла от острова, более мелкие подошли под самый борт бывшей индонезийской пироги, пришвартовавшись к ней, но сместившись почти на корму, чтобы не мешать своими мачтами основному парусу группы. «Ну и как трофей?» – спросил у ее экипажа сидевший впереди по левой стороне. «Мы даже и не подозревали, что кустарно сделанная такая большая, даже и не знаю, как ее назвать. Да пирога это, пирога. Мы своими ушами слышали, как вчера утром это судно называл Крес. Лады, уговорили. Пусть будет по-вашему. Просто вчера, когда на ней ходили забирать новичков, поразился, нас трое и больше чем полтора десятка пассажиров, а место внутри свободное еще было», — ответил тому старшой, сидевший на руле. «Кстати, у дикарей такого румпеля не было. Они управляют только большим веслом, а вот это вам сделали на верфи. И представляешь, всего за полчаса. Да догадался уже. Это даже по цвету древесины видно, весь корпус уже потемнел, и давно. А все то, что идет с рулевым, желтеет свежим. Аж смотреть приятно. Далеко сегодня путь держим? Порядочно». Дробов, когда объяснял сегодняшний маршрут, сказал, что туда, как минимум, километров 30 или 40 ходу. И что там такое? Да откуда-то руководство сверху узнало, что и где есть. Вот и передало, что идти четко по компасу на север. Ну мы и идем. А там что? Да кто его знает. Вроде уже знакомые всем микроархипелаги. Только откуда они там взялись, в упор не понимаю. Да мысли этих устроителей эксперимента, как их все называют, пока что никто разобрать не смог. А они-то тут при чем? Как это? Неужели ты не понимаешь, что эту планету создали хрен знает кто именно под условия этого глобального шоу? Ну разве не так? Даже одно то, что вот таких условий, как эти маленькие архипелаги, там, на Земле, никто и никогда не встречал. А если учесть, что на каждом, более или менее, солидном куске суши в них высаживали по 3 человека, ты прав, такого, как тут, и в самом кошмарном сне не привидится. Вот именно. Ну с нашей скоростью к цели идти 3 часа, как минимум. Так что свободные от вахты вполне могут отдохнуть, а потом нас сменит. Лады, разрешаешь? А чего всем сидеть и глазками хлопать? При деле остается 3 рулевых, и только 1 вперед смотрящий, а остальные на боковую. Не тратьте свое время зря. Цигель, цигель, ай люлю, руссо туриста облика морали, укладывайтесь. Всех старшой разогнал, можно так сказать, по койкам, даже глаза звена, хорошо подумая, отправил вслед за ними, а сам занял место с биноклем в самом носу головной пироги. Не обращая на все те взгляды, которыми обменивались оставшиеся на вахте, и стараясь незаметно на него при этом поглядывать, пусть их, он с полным правом считал, что поступил очень правильно, разбив экипажи на 2 вахты, так как за 3 последних дня все они умотались в усмерть. Почему? Тут и рейды к тем 3 архипелагам, что они обследовали, и переговоры с их населением, а потом и передислокация согласившихся на переезд на базу. Но, при этом, так как нехватка проверенных бойцов ощущалась очень сильно, им еще и приходилось нести ночную службу в карауле на острове. Всем хватило того налета наглов, чтобы понимать, что расслабляться тут, на этих островах, жизненно опасно. Только вчера, когда была привезена последняя партия из новичков в их сообщество, стало немного полегче, среди них было отобрано несколько человек, которые пошли в наряды. Нет, конечно, только из них одних никто патрули не составлял, все новенькие были 2-ми номерами. Но, даже, и это уже сильно облегчило жизнь всем остальным. Вот и сегодня, давая ему напутствие перед рейдом, комендант высказал надежду, что и в этот раз будет найдена такая группа новеньких, членов которой можно будет сразу привлекать к службе, а не такие бесхребетные амебы, как те, что были привезены с 13-го, хотя и из них 3 сразу же попали к ним в подразделение. Нет, не в группу поисковиков, а во взвод охраны, но и то дело. Да еще троих из них сразу увезли на победу, они оказались спецами того профиля, в котором там была нужда. И это значит, что люди будут при деле, а остальные, пенсионеры с очень приличным возрастом, да женщины. Конечно, им всем найдется своя ниша в нашем ограниченном мирке, но все равно, хотелось бы напороться именно на молодых мужчин и парней, которыми смогли сразу заткнуть все прорехи. Такие мысли бродили у него в голове, пока он внимательно осматривал морские просторы прямо по курсу, и, при этом, не забывая старательно разглядывать все то, что проходило по сторонам. Но пока, ничего другого, кроме местами частых, а местами редких, и очень, мелких надводных скал видно не было, хотя и они делали порядочно пакостей. Чем? Да тем, что заслоняли собой вид более дальних окрестностей, он же сидел не на высоте борта солидного корабля, и не в вороньем гнезде старинного парусника, а только лишь на сидении, лавочке, или как его по-морскому называют члены экипажа нашей Арктики, на банке, то есть всего-то на несколько десятков сантиметров выше воды, а это сильно сужает обзор. И то, что это так и есть, он понял уже через пару часов, когда сквозь скальные вершины, слева по курсу был невдалеке замечен в начале каменный пик, или палец, если можно было так сказать, на то природное образование. Вначале он был всего чуть выше этого окружения, но постепенно, буквально за десяток минут он поднялся на приличную высоту, и вдруг сквозь них выглянул расположенный у его подножья остров. И, что самое интересное, всего только один в своей лагуне. Секундное обдумывание сложившейся ситуации, и принимаю решение, не единолично разруливать эту ситуацию, а спросить совета у парней, ведь все равно пора менять вахты. Экипажу подъем, громко скомандовал для спящих, и они, на удивление, не подскочили на своих местах, раскачав этими движениями наши суда, а вначале, все как один, подняли свои головы, потом быстро, но аккуратно зашевелились и приняли сидящие позы. «Нам пора вас менять», — спросил старший левосторонней лодки. «И это тоже. Но у меня есть сюрприз. Примерно на половине расстояния к нашей цели, слева по курсу появился остров. Сами обернитесь и посмотрите». Все быстро зашевелились, разворачиваясь, и с удивлением на лицах стали разглядывать приближающиеся природные сюрпризы. А там посмотреть было на что. И сама вертикальная скала давала понять своим видом, что она практически круглая и высокая. На первый взгляд, просто беря ориентир в виде зажигалки, что была у меня зажата между пальцев, и масштабируя ее относительно длинной руки, показывала ее высоту не менее 150 метров, и расстояние к ней же, чуть более 500 метров. Объявляю все это парням и задаю вопрос. Находка уже почти у нас по борту проходит. Ваше мнение, заглянем туда сразу, или когда будем возвращаться назад? Два вопроса. Сколько мы километров уже прошли, и где оно? В начале маршрута, или уже в конце? Примерно два десятка, или почти полтора часа в море. Осталось примерно столько же, то есть мы почти посредине. А что, рассвет сегодня, если я правильно запомнил? Ответил все тот же человек, был без 15:03, и мы вышли, когда еще даже не начало светать. При этом установку коменданта я помню, желательно вернуться к полдню. Правда, вот зачем именно так, он не доложился. Но нам-то все равно, и выходит, если к обозначенной цели 3 часа, да столько же назад, то немного свободного времени у нас есть. С час, не более, но есть. Так что, мое мнение, рискнуть и заглянуть сейчас, чтобы потом неудовлетворенное любопытство нас не съело. Остальные, ваше мнение, я, конечно, могу и приказать, но в этот раз давайте решим это с общего согласия. Коллегиально, мы все, только за, послышались голоса со всех сторон. Раз так, лево руля, следить за парусами. Если бы мы знали, что нас там ждет, все гарантированно бы отказались от своего неуемного да и неуместного любопытства. Но смотреть в будущее наперед никто из нас не мог, да и не может, так что случилось то, что случилось. И очень даже хорошо, что это любопытство аукнулось нам только травмами, а не смертями. Что вполне могло бы быть, если кто-то хоть на миг отвлекся или сделал не то, что нужно. Подойдя поближе, уже и невооруженным взглядом было видно, что тот островок сам по себе, а карандаш, как мы стали называть ту торчащую в небо, почти круглую скалу, стоит в стороне, отдельно. Но они оба были окружены скалами, и подводными, и надводными, с шириной его защитного пояса примерно в 0,5 километра. Но первых было в разы больше, так что вход и канал в лагуну виден достаточно ясно. Хотя и при таком удобстве нервов он нам потрепал порядочно, последние 150 метров он сузился, став шириной порядка 20, и трижды менял свое направление, выписывая кренделя, как английская буква «С». Но, даже, такие неудобства и фортели местной природы не помешали нам пройти весь тот путь, и удачно причалить к неизвестному, чужому острову. Правда, сделали это только две лодки, а третья пошла вокруг, и прикинуть размер находки, и посмотреть, нет ли там, сзади, людей на берегу. Но пришла назад она очень быстро, доложив: «Старшой, она, эта находка, маленькая, не более 200 метров в диаметре. Прибрежная полоса везде узкая, как и тут, резко поднимающаяся вверх, на высоту роста. Весь он зеленый, как и везде, пальмы чередуются с деревьями и кустарниками. Ну, раз так, вперед, за орденами», как кто-то добавил сбоку. Не успев отойти от моря буквально на пару десятков шагов, как услышали рев зверя, охранника склада, который уже был знаком по событиям на 14-м. Все приготовились стрелять, и, даже, чуть разошлись в стороны, но, как оказалось, недостаточно далеко друг от друга. И тут сыграло немаловажную роль то, что опыта, реального опыта в таких стычках у нас было мало. А уж о том, что запросить мастер-класс от главного поисковика с победы, даже никто и не подумал. Как по пути уже назад, во время обмена мнениями с экипажем, было кем-то сказано: «Все мы считали, что завалить того гамадрила переростка ни ума много не нужно, ни опыта». Вот и поплатились. Хотя его и изничтожили, и никто в той неразберихе не погиб, но все равно, мы понимали, что выжили просто чудом. Он, тот зверохранитель, и поднялся с земли далеко от нас, и первые десятки метров двигался немного заторможенно, и все равно, несмотря на стрельбу, в конце концов, добрался до нас. Кто же знал, что ему вначале нужно перебить нижние лапы, стреляя в колени и бедра? Никто. Как и о том, что делать это нужно не одному, двум, и даже не трем-четырем стрелкам, а всем полностью, одним лупить в колени, а другим повыше, любыми средствами заставив его сбавить скорость, а в идеале, свалить. Вот и мы расслабились, ранее не видя особого противодействия. В итоге, у одного располосована правая рука от локтя и почти до запястья, а у второго повреждено плечо, но хорошо, что хоть поверхностно. Сорвана кожа и частично повреждены мышцы. И это при том, что добрался он к нам уже практически мертвым. А вечером, после накачки Дробова, была связь с победой и лекция от малого, как, что, куда и сколько нужно вести себя с новыми зверьми. И то, что у нас не должно быть никаких болтовок, а только магазинные полуавтоматы, или вообще авски, к которым, по решению их главы, уже делаются магазины на 20, и будут штучно выпускаться магазины на 30 патронов, как у калашматов, только и того, что тут патрон в разы мощнее. Ну что, после того, как всех перевязали, задал чисто риторический вопрос: все сухие, да без желтой крови, слава богу, обошлись, как и без солено-вонючей. Но страшно было, просто жуть, услышал в ответ: осматривать находку будем, хотя ее нужно вначале еще найти. Ты что, кровь-то за какого лешего проливали? Раз зверь подох, то его подопечного осмотреть нужно обязательно. Иначе зачем все это? То, что вопрос был глупым и идиотским, я понимал, но не спросить не мог, ведь это впервые, после налета наглов, у нас появились раненые, и чуть-чуть не стало убитых. Да и кто их знает, этих экспериментаторов? Вдруг вот тут они посадили не одного, а уже двух сторожей? Вот именно, никто. И приказывать людям, тем более не в бою, где они защищают и чужую, и свою жизнь, а в узаконенной мародерке, было неправильно. Но они решение приняли, единогласно. И, так как винтовки нашим раненым пока не нужны, отобрали их, повесив уже себе через плечо, а им достали и дали в руки их же револьверы. Хоть и толку от них минимум, но само наличие огнестрела очень здорово успокаивает. Их, и нас, нашли ту постройку на удивление быстро. Хотя, чему тут удивляться при диаметре островка всего-то в 200 метров? Вот именно, ничему. Стояла она, как мы и думали, практически в его центре. И представляла собой не огромное, монструозное, судя по ярости охранника, здание, а обычный, деревенский, рубленый лабаз. Мы подобные уже встречали, хоть на том же 14-м микроархипелаге, где в его складском отсеке были найдены станки. Так и тут, стоило только открыть нараспашку входные ворота, как все замерли. Там, Там, в три стопы, от пола и до потолка, лежал тонкий, миллиметров двух, листовой металл. Правда, чуть позже, когда мы присмотрелись внимательнее, определили на взгляд, что две стопки чуть тоньше, ну примерно как спичка, полторы, а одна, с две, как минимум. Занимали они там практически все свободное место, но на солнце, что смотрело прямо в проем, нам было видно, что у задней стены лежат штабелями, плотно увязанные транспортировочными стальными полосами, и уголки разного размера, и трубы, и квадратные с прямоугольными профиля. А учитывая, что в шагах ворота были порядка 6 метров, то и они были такими же, ну как находка. Недаром мы свою кровь тут проливали, смеясь глазами, но кривясь лицом от боли спросил один из раненых. Недаром, недаром, это уж явно. Мы пока осмотримся внутри, там тесно, и вы можете зацепиться травмированными руками, а вы пока лучше пройдитесь вокруг, может еще что интересное найдете. Так и оказалось, и нам достались плюшки, им, хотя и не те, вроде бы, очень ценными не были, но все же, хотя первые их слова нас поразили, тут, сзади, почти в самом конце этой небольшой полянки, с одной стороны россыпь человеческих черепов разной степени обглоданности, а с другой, неплохой родник, диаметром почти с метр, вода с которого промыла себе русло, и куда-то убегает. И сколько их там? Ну мы пересчитали, как смогли, от 20 и до 27, точнее с одной рукой малость трудновато. Это все? Не, еще сыроюшки, пристройки к задней стенке, а в них, в одном, культиватор и шикарный такой набор всяческого огороднего инструмента. У моего бати и то в разы меньше, хотя он еще тот плюшкин. Там же небольшая бочка и канистра, но с чем, не знаем. А во втором, три генератора, один на колесиках, а два небольших, переносных, один на другом стоят. Это по одной стороне. По второй, две бочки литров побольше, чем у культиватора, примерно по сотне литров. И две таких же, значит по полста. А на задней стенке, капитальной, три полки с большими автомобильными аккумуляторами. Их там по паре на каждой стоит. И все соединено в общую систему проводами. А у вас что? Жилой отсек. Слева радиорубка с ламповой рацией, разные приборы и детали. За ней, продсклад, хороший такой, выбор просто шикарный, да и количество тех запасов приличное. По правую сторону, из входного тамбура душевая, в основном помещении, полки, нары их пеленого тонкомера, рассчитанные на восьмерых, стол между ними. В торце, печь, но не русская, огромная, а квадратная, но с варочной поверхностью. Много разной посуды, и кухонная, и столовой. Под нижней полкой, в ящике, три нагана, немного патронов, три двухстволки 12-го калибра, 6 десятков патронов латуник и набор для переснаряжения, релодинга, наверное. А ты откуда такое знаешь? Да дед мой сибирский охотничает до сих пор, ну и меня таким премудростью учил. И это все, ага, там, все, а в общем, нет, что еще? Насколько я слышал, те погибшие, кто попался в зубы сторожу, после того, как зверя приходуют, на следующий день появляются снова, и вот теперь нужно кому-то остаться, проконтролировать их, и не дать устроить тут вавилонское столпотворение. Вот именно, но ими будете совсем не вы, оставив одного на находке, как мы, уже похоронив те останки и уходя дальше, назвали этот маленький островок, двинулись дальше по маршруту, а там был уже ставший привычным микроархипелаг в окружении охранного скального пояса, шесть крупных, ну относительно конечно, скал, где были найдены следы ушедших отсюда обитателей, в виде кострищ, давно остывших, и два островка, оба песчаные, практически безжизненные, особенно меньший, на нем вообще не было ни травинки, ни былинки, и второй, размером примерно такой же, как и только что оставленная находка, только с плавным углублением от краев к центру, где и был найден нами и его склад, и все люди, его населяющие. «Приветствуем вас», поздоровались мы, как только подошли ближе, кто-нибудь русский понимает, но глядя на этих, уже частично высохших людей, которые даже там, у своего очага, сложенного из крупной береговой гальки, и дымящего во все стороны, как паровоз, двигались, что те зомбаки из западных фильмов про постап, стало жутко. Да, мы не то, что готовы переселиться хоть куда отсюда, только бы выбраться из этого безводного кошмара. Все, поверьте, все полностью бросят те крохи накопленного, что у них было с собой в момент утаскивания их в эксперимент, и то, что мы смогли заиметь тут, за этот проклятый месяц, только ради одного, побыть в тени, и не по графику час или два, а сколько хочешь, пить свежую и прохладную воду от пуза, и есть не те крохи, что мы кроим из остатков поставки, а сколько хочется, так ответил самый старший из этих людей, их признанный глава и оператор поставки. Кто же они, и откуда сюда попали? Все две дюжины людей, то есть, четыре, всего четыре молодые, 18-летние, девчонки, там бывшие студентками, и 19 парней от 20 и до 26, включая их главу, 35-летнего майора в отставке по тяжелому ранению, были родом из древнего русского города Рязань. Среди парней были в основном рабочие, но попались сюда и студенты, правда этих оказалось всего 4 человека, 3 сержанта, контрактника, что служили в разных концах страны, и все. За весь прошедший месяц не было ни единого скандала, ни одной ссоры, никто ни разу даже не повысил друг на друга голос, все понимали, что попали в полную жопу, и самостоятельно выбраться из ней не могут, продолжил свой рассказ глава, а как отбили этот домик. Один из наших служивых снайпер, и у оружейной комнаты чистил свою винтовку после обязательных стрельб. Вот он, поднявшись, сделал один шаг там, а второй тут. Мне, первому попавшему сюда, пришлось приложить массу усилий, чтобы объяснить ему все то, что случилось, и что стоит ждать. Но парень попался адекватный, после прочтения того послания на комме, согласился со мной, что вариантов нет. Из первого выстрела своего монстра развалил показавшемуся из-под домика обезьянью голову. То есть, что за монстр? Его штатная винтовка, снайперский крупнокалиберный комплекс АВСК, калибра 12,7. Правда, патронов у него при себе было всего 10 штук, все, что осталось после полигона. Но нам тогда хватило и одного. Там же, возле домика, мы нашли небольшую лодку с веслами, и когда на третий день ПД вечер, увидели невдалеке дымки, то он сам, так как из меня помощник аховый, собрал сюда всех остальных, пока он кратко рассказывал свою и своих людей историю, те быстро, как сонные мухи, собирали свое имущество, а мой экипаж его грузил. И как только сборы были закончены, все погрузились к нам, и отправились к другой жизни, надеясь, что теперь она не будет такой гибельной, закончил он свой рассказ в кабинете у Дробова. Уже после того, как Олег, принимая новичков по одному, не оформил их всех в сообщество база, и получил при этом все возможные бонусы и плошки. Так как Стас многое очень уже подсказал, а то, что нужно ставить знаки принадлежности, поисковики и так знали давно. Но вот этим, организацией совершенно нового сообщества, не вышедшего из большого, а создаваемого с самого начала, нам было дано понять, что легально обмануть прогу эксперимента и можно, и, тем более, нужно. День 32, часть 8. Предложение поисковиков о новом, втором порте для них. На самой победе найдены новые люди. И секрет Полишенеля. День 32. Эпизод 8. Предложение поисковиков о создании нового, второго, порта, именно для их малышей на победе, где базируется основная часть всей эскадры. На самой, вроде бы так плотно освоенной победе, найдены новые люди. Секрет Полишенеля. Как вручную сделать большой холодильник. Точнее, холодильную камеру. Во время беседы в штабе с Азазом и Матвеем, и прослушивании по очереди их рассказов о полученных за походы результатов, как-то очень неожиданно, вначале один, а через время и второй, высказали свои претензии нашему порту, которым все мы очень гордились. Да, и бухта достаточно большая, и пирс хороший, и, даже, краны для разгрузки-погрузки на нем есть. Но вот именно для лодок он подходит плохо. Почему же это? Во-первых, пирс высоко над водой, не сильно, но все же, и высаживаться с наших посудин на него ну немного проблемно. Но ведь и Изабель с Арктикой было тут комфортно, и Керчь с Феодосией да Посейдоном, когда сюда приходят, хорошо себя чувствуют. Так то они, а то мы. Насколько каждая из судов выше наших низких лодок-переделок, то-то и оно. Хорошо, что еще вам тут не по нраву, бухта для нас велика. Даже при мертвой зыби мотает конкретно, а если еще и ветер боковой, то или прижимает в стенки пирса, или наоборот, отжимает от него, а в случае серьезного шторма, вообще может разбить об него. И что же в связи с этим вы предлагаете? Немного в стороне от дома, ближе к рейду с почти постоянно стоящей там Феодосией, в стороне от берега есть 5 шикарных каменистых мыска, неплохо так напоминающих, если смотреть на них с вершины Карачи, 5 пальцев руки, но не растопыренных, а сжатых все вместе, с длиной от 30, 35, это 3 с одной стороны, и до 45, 50, 2 остальных, и водные промежутки между ними классные, шириной метров по 10 или 15 каждый. Ну мы их рукой в самом начале и обозвали, но ведь так просто к ним с берега не перебраться. Да, я смотрел, ответил ведущий в разговоре Лапоть, но там всего метра по 3 проливчики, и они не глубокие, не более пары метров. И что ты предлагаешь? Вижу же, обдумали все, наверняка и обсудили, так, и даже предложить готовы. Так как ширина этих мысков по поверхности всего метров 6-8, и они сильно каменистые, то обе внешние части тех проливчиков замостить камнями как можно крупнее, а внутреннюю засыпать всем тем, что будет лишним при выравнивании места под будущий пирс. Можно даже отобрать из плавника такие стволы, что почти не подгнили за время своего морского путешествия, и из них сделать древесные стенки, а уже внутри них также засыпать всем тем, что попадется под руку. Но это работа не на день, и, даже, не на неделю, а на месяцы. Так никто и никого в этом случае не гонит в шею. Зато можно будет сделать часть из них или пассажирскими, или чисто грузовыми. А так как мы, государство водное, то и мест причаливания нам нужно солидное количество. На перспективу, вот, ни хрена себе, уже нас державой стали считать некоторые. А что, разве неправильно, руководство, то есть правительство, уже есть, и правитель, и его замы министры, и, даже, колонии имеются. Ну ты, Матвей, и завернул. А чё, неправда разве, лады, с твоим предложением о руке мы согласны, тем более мысли о ее применении в общей жизни у нас уже проскакивали. А думать с царством государством нам пока очень рано. Вот обустроимся получше, крепче станем на ноги, и только тогда проведем всеобщие выборы. И снова у нас будет выборная, демократическая власть, когда никто и ни за что не отвечают, а только могут требовать допилить по карманам получаемые блага. Нахрен мне такое счастье? А вот как раз сегодня и будет первая в новой истории забытых островов сходка. Паханов, хмык, к сожалению, нет, глав всех дружественных нам русскоязычных сообществ. Но когда придет пора к высказыванию перед всеми подобного предложения, я тебя вызову, и скажешь свою речь с планом о дальнейших предложениях в нашем развитии. А чё, я не против, всем выскажу, что хоть тут не нужно играть в демократию с либеральностью и вседозволенностью. И высказал, чуть позже так высказал, что все просто охренели. Поутру, часов эдак в 9, меня вдруг вызвал наша потеряшка, Лёшка, что нашел себя в том, что с успехом занимается со своей гоп-стоп-командой из девчат картографированием необследованных и неизведанных до сих пор уголков и просторов Победы. Станислав Иванович, тут у нас такая находка, неоднозначная, и что мне с ней делать, ума не приложу. Нужен совет, а лучше всего, приказ. И тебе привет, давно не виделись, учитывая то, что он лично каждый вечер приносит мне кроки рукописных карт с подробными описаниями, что, где и какое, было ими всеми в этот день найдено, то и правда, давно, случилось-то что, неужели сам решить не можешь важность найденного, вроде и опыта уже валом, да могу, могу, но все равно, решение именно вот этого вопроса хотелось спихнуть на тебя, да что там у вас случилось такого важно-секретного, динозавра нашли, или склад с резиновыми бабами, подначиваю его, зная прекрасно, что у всех девочек, старших двоек, есть носимые рации, тем более настроенные на один и тот же канал, и они все это слышат. И правда, сразу послышалось отдаленное и тихое хихиканье. Почти, но не совсем. Две пары, которые работают на расстоянии в 3 километра друг от друга, почти одновременно напоролись на склады, но не под охраной зверей, а уже обжитые. И, кроме этого, возле них видели людей. Много. Ну относительно. Что мне им говорить? Как на это реагировать? А кто там? Кого они разглядели? Мужчины, парни, женщины и девушки, есть немного детей среднего и старшего возраста. Кто именно, по национальности, непонятно, они далеко, и разговора не слышно. Но как мне доложили, лица у всех привычного нам европейского типа. Ни негры, ни наши азиаты, тем более не кавказцы, и не китайцы с индийцами. Что-то более привычное, но вот они сами, ввиду отсутствия опыта, определить не могут. И выходить на контакт, тоже. В тех двойках работают девочки, что пришли весь тот кошмар рабства, что был у наших предшественников. И рисковать ни одна из них не хочет. А далеко это от нас? Достаточно. Первые напоролись на них километрах в 6 от дома, а вторые, примерно в километре от Китового Уса. Так что делать-то? Я сейчас свяжусь с дедом, объясню ситуацию, и пришлю ему с батиней человека 4 в помощь, чисто ради моральной поддержки. И они вдвоем спокойно разрулят эту ситуацию. Так, а мне с девочками что делать? Им квадрат нужно обследовать, а эти им мешают. Пусть обойдут их так, чтобы не заметили, сделают свою работу, а на обратном пути их подстрахует Федорович, а те ему покажут место, где живут неизвестные. Хорошо, мы все поняли. Дед, набрав канал связи с Федоровичем, после конфликта с его прослушкой нашей связи, когда он прокололся с вызовом от Китового, мы с ним полюбовно договорились, что больше так он делать не будет. Типа, я погрозил ему пальчиком, а он в ответ испугался. Ну ответь, дед, дело есть. Да слышу я, слышу. На кухне я ковыряюсь, хочу гостей собственноручно приготовленным завтраком накормить. Что там у тебя такого экстренного случилось? Лёшка вызвал, главкартограф наш. Проблема там у него, пересказал ему все то, что парень доложил. Просит он помощи, а кроме вас с батиней отправить к ним на переговоры некого. Выручите, да куда же вас денешь? Конечно, но не в этот момент, поесть охота, тем более все уже сидят за столом. Вот и хорошо, что есть время. Я отправил к тебе 4 бойцов, в качестве моральной, да и не только, поддержки. Им примерно с 15 минут и добираться. Ну и хорошо, я за это время и своего верного Росинанта перегоню на берег. Так вы не пехом, а смысл ноги бить, если мотор под задницей есть. Ну что, Стас, глава наш разлюбезный, тебе такого рассказать? Через пару часов прозвучал давно ожидаемый вызов. Но столь неожиданный доклад начинался как-то очень необычно, по секрету. Наш Леха оказался полностью прав, когда запросил помощи извне. Сам бы он там ничего не разрулил. Так там и правда были до того, как необнаруженные люди. В том-то и все дело. И кто же они? Кто? Люди. Человеки. Русские. Но не из России. Увы. Да не тяни ты резину, дед. Кого ты там обнаружил? Неужели чукчи или саамов? Или вообще камчедалов каких-то? Не Иит Иваныч, не угадаешь ни в жизнь, можешь даже голову себе не ломать. Признайся, что не догадываешься, и я все-все сразу и расскажу. И, даже, привезу к тебе их глав, которые безоговорочно, после рассказа о местных реалиях, решили войти в состав победы. Мутишь ты что-то, старый. Ой, мутишь. Колись, по добру да по здорому, кого вы там обнаружили. Ладно, не сваришь с тобой каши, явно. Я тут пошутить хотел, а ты на тормоза встал наглухо. Вначале скажу о своих, а уже потом о тех, к кому Саня ходил. Он ведь встал с моего лимузина первым, а я сам к дальним отправился. Это родичи васюганцев тут очутились, только не из Сибири они, а аргентинские, их староверы. Попали они сюда, как и все остальные, партиями по одному в 8, близко расположенных к этому складу точек. А, что самое интересное, все они из совершенно разных семей, даже живших в стране в разных ее частях. К чему это? Потому что никто никого не только не знал, но даже и не слышал о них самих. И первые из них, как и ты, сюда были выброшены чуть больше месяца назад. А 3 из них, бывшие там, у себя, местными джигитами, точнее, как их называли в 19 веке в тех местах, гауча. Что по-инкисовски значит одновременно и охранник полицейский, и ковбой. Ну а уже в нынешней Аргентине, это означает полицейского. Почему я так сильно заостряю твое внимание именно на них? Ну в этом ты и сам должен разобраться. Как понятно из их рода деятельности, оружие должно быть днем при них. А так как все исчезли там уже поутру, то и тут оказались с ним. И, как и все мы, они тоже любители современного писательства. К сожалению, но нет, воспитание не позволило удариться в такой бред. А вот поверить в то, что это произошло по Божьему желанию, они вполне смогли. Да. С такими выкрутасами в психике мы еще не сталкивались. А чего тут такого особого? Мы с вами всеми поверили в то, что великие небесные экспериментаторы замутили этот проект с одним им понятными целями. А они все так же поняли, но чуть переиначив первоисточник с неизвестных небесников на вполне давно знакомого им небесного владыку. Вот и вся разница. В принципе, все это правильно. И наши мысли, их. Так что там было дальше? К чему ты рассказывал мне об их блюстителях правопорядка? Когда они собрались утром 3-го дня, и обсудив случившееся, то здраво рассудили, что нужно хоть осмотреться в этих краях, а не только ждать Божьей подсказки. Так как оружие было при всех, и пистолеты, и винтовки, то, приготовив его, пошли расширяющейся спиралью от той полянки, где их сюда выбрасывало. Ну и уже в начале третьего витка добрались к охранной зоне местного зверя. Опыта стычек с дикими зверьми у них вполне хватало, так что для того, чтобы завалить ревущего обезьянина, им вполне хватило того запаса патронов, что был на тот момент в оружии. Пока парни искали, что же делает в этих зарослях эта мерзко воняющая химией особь, на звуки выстрелов стали самостоятельно подтягиваться мужские представители от остальных групп. Среди них оказался отошедший от дел патриарх, которому уже хорошо за 70. Вот он и взялся всеми рулить. О предложенных условиях знали все, восприняли как еще одно божье испытание на их жизненном пути, при этом посчитав, что когда они выполнят все предложенные и предписанные им условия, их через время спокойно Господь вернет назад. Но последнее время их главе все чаще и чаще, как он сам мне признался, приходило в голову, что какая-то нелогичность в этом всем есть. Так, а почему они раньше никого не искали? Ведь целый месяц прошел уже, так как все полностью попали сюда рано утром, то и ждали возвращения назад тоже в первой половине, стараясь при этом вообще никуда не отходить. Ну а мы сами в эти края вот только-только добрались, и выстрелы, что разносились по округе во время налета черных, им из-за зарослей тоже были не слышны. По крайней мере, так мне ответил на похожий вопрос их глава, Кузьма Факиевич. Больше вопросов нет, тогда снова продолжаю. Знакомство прошло в легкую, нас признали на все 100, как увидели новых людей, так все их население высыпало наружу. Но даже их дети не такое наглые и приставучие, как детвора подобного возраста у нас. Знакомство прошло, можно так считать, что в духе взаимопонимания и почитания. Когда я рассказал Факиевичу все то, что знал сам, и обрисовал ситуацию на будущее, то, после обдумывания, тот согласился, что пути назад нет, и он согласен войти в наш состав. Но сменить место жительства все равно отказался, сказав о том, почему. Хоть я и понимаю твои слова, он, в силу своего возраста, разговаривал со мной на «ты», но все равно, а вдруг все ошибаются, и нас вернет домой, так что жить мы останемся только тут. А вот домиков бы нам сюда добавить не помешало бы, одного этого для такого количества маловато, сильно. Нахлебниками мы не будем, с вашей помощью разобьем большие огороды, да поле, чтобы сеять зерно для прокорма живности. И нам будет хорошо, и вам неплохо, так что я его везу к тебе, учти. Одновременно вместе с плитами поставки от его поселения сразу идет список того, что бы им хотелось получить. Они хоть подводную лодку не запросили случайно, там все очень нужно, для них, аргументировано и на бумаге, и сам их глава будет почти все это просить, но не дать, а предоставить в помощь, за которую они в скорости рассчитаются. Ну хорошо, вези, блин, забыл, а батеня там кого нашел, а пусть он сам тебе и рассказывает. Передаю микрофон. Станислав, тут такие интересные люди мне попались, начал он. Как и деду из староверов, как ни удивительно, но нет, но тоже очень интересные и перспективные. Малое сообщество, как говорите вы с Машей, и с очень даже интересным составом, его даже можно назвать чисто женским, так как из 24 человек только двое молодые, 25-летние мужчины, а остальные, а вот все остальные, девушки, от 18 до 22 лет возрастом, студентки разных курсов и разных колледжей и университетов Новосибирска. По той жизни, хотя они все из одного города, но друг друга не знали. Парни, один лейт из полиции, попал сюда из патруля, третьим в группе, он ранен, ударом лапы достал зверь при его зачистке, и практически не ходит. Второй, отпускник, пришел домой на излечение после стычки с контрабандистами, служил на Дальнем Востоке, этот вообще на костылях передвигается. Как приняли нас, можно сказать, согласно Божьим заветам, накормили, чем было, подали чай из травяного сбора, и вначале расспросили наших, разбившись на отдельные группы, а потом рассказали и о себе. Что именно? Ничего нового, поверьте на слово, на переезд согласны все, а, тем более, на вхождение в состав к большой группе. Почему не нашли нас раньше? Парни недееспособные, а девчатам по жизни было всем страшно, еще там, а уж тут, так тем более. Со мной идет их глава, образованная и вежливая девушка Ася 21 года. Ну а их переселение уже обеспечивать вам самим придется. И еще новость. Когда мы с парнями и Асей шли вдоль берега к дому, К нам вышло три молодых парня в камуфляже и с автоматами за плечами. Ух ты, и кто это? Срочники, морпехи. Службу все они проходили в Крыму, оставалось им там всего полгода до дембеля. Один из самого Севастополя, второй из-под него же, но часть совершенно другая, и третий из Керчи. И когда же они сюда попали? В том-то и вся суть, только сегодня, буквально с час назад, их выбросило на поляну в стороне друг от друга. И что они все это время делали там? Приходили в себя, выясняли, что с ними случилось, и где они сейчас, а потом пошли на запах моря, и попали сразу на нас. Вот такими новостями по самой победе и меня, и нас всех очень даже неожиданно обрадовали девочки из группы поисковиков-картографов, что уже 10 дней наносит на бумагу все нужное и полезное, что есть на нашем острове. А ведь эта находка произошла только на северной стороне, но ведь у нас еще и на южное обследование еще даже и не начиналось, а значит, и там тоже могут жить все еще не найденные группы. Вот как эти, морские пехотинцы. Побеседовали с ними очень многие, и парни прониклись ситуацией, поняв, что возврата назад нет, и, вероятнее всего, не будет. Войти в наш состав после небольшого обдумывания и краткого совещания между собой – согласились все трое. Да и куда им деваться с подводной лодки? Дав им провожатого, отправил назад, туда, где их и высадила программа. Терминалы-то ведь все равно нужно искать. Утром, но не с рассветом, как меня поднял Дробов, а по-человечески, чуть позже, ближе под завтрак, уже сам вызвал Красоту, так как ее глава, Лана, по идее должна быть дома. «Да, я слушаю», ответили мне сразу. Так как рации для дальней связи у них не было, я еще с вечера выделил со своих стратегических запасов одного северка, дал к нему инструкцию, и последний, лежавший на черный день, литиевый аккумулятор на 12 вольт. По словам Светы, в пополнении, что ей подогнал малый, спец кое-какой по радио был, так что мои надежды на то, что там все правильно подключили, сбылись. Кто это? Лана, это с победы тебя беспокоит. Ой, а я даже растерялась сразу, забылась за месяц обособленной жизни, что существует весь остальной мир. Я правильно поняла, вы, это глава нашего сообщества, Станислав Иванович? Точно так. А что случилось такого, что вы вызвали меня в такое время? Генка вчера в докладе упоминал, что у тебя завелся специалист, который в курсе, как своими руками сделать морозильную камеру. Есть такой? Да. Позвать? Конечно, только ради него и потревожил твое величество в такую рань. Кстати, все то, что он будет перечислять мне, запиши и сама. Как только сделают на твоей красоте нормальное электричество, не от солнечных панелей и не от бензогенератора, думай, где сама будешь такое ставить. Так как крокодилы тут вечно не будут, а запас впрок их мяса нужно сделать обязательно. Я, пока меня везли домой, уже об этом и сама думала. Вот и мой холодильщик пришел, даю ему микрофон. Доброго утра. Это глава победы беспокоит. Приветствую невидимого собеседника, мне сказали, что вы знаете, как сделать большой холодильник. Приветствую вас, не холодильник, совсем не холодильник, а большую холодильную камеру. На одном компрессоре ее можно сделать от 4 кубов объемом. Это самое минимальное, метр в глубину, на 2 в длину и на 2 в высоту, и до 32, то есть 4 на 4 и 2 в высоту.